Быть может, близость опасности и смерти? И как-то по-особенному родные. И усмехнулся глазами. Неужто старею? Штокман с удовольствием, похожим на отцовское чувство, смотрел на могучую, крутую, крупную спину идущего впереди него красноармейца, на видневшийся между воротником и шапкой красный и чистый отрезок юношески круглой шеи, перевел глаза на своего соседа. Смуглое, бритое лицо с плитами кровяно-красного румянца, тонкий мужественный рот, сам высокий, но складный, как голубь. Идет, почти не махая свободной рукой, и все как-то болезненно морщится, а в углах глаз паутина старческих морщин. И потянуло Штокмана на разговор. «Давно в армии, товарищ?» Светло-коричневые глаза соседа, холодно и пытливо, чуть вкось, скользнули по Штокману. «С 18-го», сквозь зубы. Сдержанный ответ не расхолодил Штокмана. «Откуда уроженец?» «Земляка ищешь, папаш?» «Земляку буду рад». «Москвич я». «Рабочий?» Штокман мельком взглянул на руку соседа. Еще не смыты временем следы работы с железом. «Металлист». И опять коричневые глаза прошлись по лицу Штокмана, по его чуть седоватой бороде. «Токарь по металлу». «А ты тоже?» И словно потеплело в углах строгих коричневых глаз. «Я слесарем был». «Ты что это, товарищ, все морщишься? Сапоги трут, сохлись. Ночью в секрете был, промочил ноги». «Не побаиваешься?» Догадливо улыбнулся Штокман. «Чего?» «Ну как же, идем в бой. Я коммунист». «А коммунисты что же, не боятся смерти? Не такие же люди?» — встрял в разговор Мишка. Сосед Штокмана ловко подкинул винтовку, не глядя на Мишку, подумав, ответил. «Ты еще, братишка, мелко плаваешь в этих делах. Мне нельзя трусить. Сам себе приказал, понял? И ты ко мне без чистых рукавичек в душу не залезай. Я знаю, за что и с кем я воюю. Знаю, что мы победим, а это главное. Остальное все чепуха». И, улыбнувшись какому-то своему воспоминанию, сбоку поглядывал на профиль Штокмана, рассказывая. «В прошлом году я был в отряде Красавцева на Украине. Бои были. Нас теснили все время, потери. Стали бросать раненых. Вот неподалеку от Жмеринки нас окружают. Надо было ночью пройти через линию белых и взорвать в тылу у них на речушке мост, чтобы не допустить бронепоезд. А нам пробиваться надо через линию железной дороги. Вызывают охотников. Таковых нет. Коммунисты, было нас немного, говорят, давайте жеребок бросим кому из нас. Я подумал и вызвался. Взял шашки, шнур, спички, попрощался с товарищами, пошел. Ночь темная, с туманом. Отошел сажений сто, пополз. Полз, не скошенный рожью, потом оврагом. Из оврага стал выползать, помню, как шарахнет у меня из-под носа какая-то птица. Да! В 10 саженях пролез мимо сторожевого охранения, пробрался к мосту. Пулеметная застава его охраняла. Часа 2 лежал, выжидал момент. Заложил шашки, стал в полах спички жечь, а они отсырели. Не горят. Я ведь на брюхе полз. Мокрый от росы был. Хоть выжми, головки отсырели. И вот, папаш, тогда мне стало страшно. Скоро рассвет, а у меня руки дрожат, пот глаза заливает. Пропало все, думаю. Не взорву, застрелюсь, думаю. Мучился, мучился, но все-таки кое-как зажег. И ходу. Когда полыхнуло сзади, я лежал за наспью под щитами. У них крик получился, тревога. Трахнули из 2 пулеметов. Много конных проскакало мимо меня. Да разве ночью найдешь? Выбрался из-под щитов и в хлеба. И только тут, знаешь, отнялись у меня ноги и руки. Не могу двинуться, да и баста. Лег. Туда шел ничего.